Примечание к главе 9. Сезерия. Селение в департаменте Н во Франции, в окрестностях города Бурка. И поныне делится на два различных города – римский и французский. Дюма имеет в виду следствие так называемого «авиньонского пленения пап», пребывание папского престола в 1309-1377 годах во французском городе Авиньоне. Авиньонское пленение знаменовало собой победу королевской власти во Франции над папством в борьбе за церковные доходы и самостоятельность от авторитета Рима. Духовенство Галликанской церкви, то есть французской церкви, производящей это название от исторической предшественницы Франции Древней Галлии и отстаивавшей определенную независимость от папского престола. Это религиозно-политическое движение, получившее в истории название «галликанство», возникло в XIII веке и было поддержано королевской властью, стремившейся к полному подчинению духовенства себе. Галликане, в противовес тезису о верховенстве духовной власти над светской, отстаивали равную суверенность обеих, отвергали право папы низлагать королей и выдвигали идею подчинения папы решениям церковных соборов. При Наполеоне положение галликанства стали основой французской государственной церкви, соперничавшей с аббатами римской церкви, то есть католической церкви, духовным и административным центром которой был Рим, место пребывания папы, ее главы. Мори Жан Зефирен, годы жизни 1746-1817, французский священник, выдающийся проповедник, депутат учредительного собрания, вождь роялистов, кардинал, в начале XIX века стал сторонником Наполеона и парижским архиепископом, после реставрации бурбонов был вынужден отказаться от духовного звания. Пробил для него час заявить во всеуслышание о своем несогласии с решением юной несовершеннолетней королевы, которая уступила папе город. Имеется в виду королева Неаполя Иоанна, Жанна, годы жизни 1326-1382, правила с 1343 года, купившая себе прощение за убийство мужа, венгерского принца Андрея, уступив папе Клименту VI город Авиньон, на который имела права, так как Прованс, где находится этот город, входил во владение Неаполитанского королевства. Иоанна Неаполитанская – героиня одноименной книги Дюма из сборника «Знаменитые преступления». Созвал недавно всю Европу на всемирную выставку. Имеется в виду всемирная выставка, проходившая в Париже в апреле-октябре 1867 года, то есть через 77 лет после праздника Федерации. Смотрите примечание к части 1, главе 4. Это событие привлекло в столицу Франции многих европейских монархов и прошло с большим блеском, но не достигло основной своей цели – поддержать поколебавшийся престиж Второй империи 1852-1870 годы. Легат – здесь титул высших дипломатических представителей римского папы. Лекюе Никола Жан-Батист – годы жизни 1748-1791, один из руководителей Авиньонского муниципалитета, был убит во время мятежа роялистов. Венесенское графство – историческая область в департаменте Воклюз во Франции, прилегающая к Авиньону, в 1274-1791 годах была владением римских пап. Пикардия – историческая провинция на севере Франции, ее уроженцы считались людьми смелыми и верными. Конец примечаний, главе 9.